Глава 16. В полночь начальник штаба Кляйнман поднял с постели генерала Штрумпфа и сообщил ему немало неприятных сведений. В районе Демидова появились казачьи отряды Даватора. Час назад внезапно напали на районный центр, разгромили гарнизон в самом Демидове и прилегающих к нему селах. На железнодорожной магистрали Витебск-Смоленск спущено под откос два эшелона. В селах Касплянского района перебита вся полиция. Кляйман докладывал раздражающе визгливым голосом. Генерал Хоппер недоволен системой наших расположений. Он требует личных объяснений. Мы с вами должны немедленно ехать. Последнее сообщение Кляйнмана усилило мрачное настроение генерала. Тащиться ночью по этим лесным дорогам? Он с наслаждением съездил бы кулаком по хитрой физиономии сытенького, коротконогого начальника штаба. Но он не смеет. Кляйнман — ставленник самого Гиммлера. Овладев собой тихим, хрипловатым голосом, генерал зовет Вилли. За окном просигналил броневик. Штрумпф потребовал плащ и фуражку. Вилли помог ему одеться. Грузно ступая толстыми ногами, пересиливая одышку, генерал направился к выходу. Теперь он думал только о том, как будет докладывать генералу Хопперу о действиях своего сына, который, получив две дивизии, направил их в район Пречистое, а Даватор очутился под Демидовым. Когда машина подъезжала к мосту, Штрумпф, задыхаясь от едкого перегара бензина, поднял воротник плаща. О часовом на мосту он даже не вспомнил и не проследил, как обычно, приветствовал тот его или нет. Увидев броневик, Гордиенко вскочил на колени, выхватил противотанковую гранату и торопливо щелкнул предохранителем. Машины въезжали на мост. В кабине легковой машины были отчетливо видны офицерские фуражки. — С офицерами, товарищ полковник, надо их! — прошептал Алексей, рванувшись вперед. Но Даватор остановил его. — Ложись! Гордиенко, сжимая гранату и порывисто дыша, лег. Машины проехали мост и, увеличивая скорость, пронеслись мимо. — Черт с ними! — вырвалось у Даватора. А вы, ваше степенство, имеете выдержку. Видел, как хлопцы действовали? Вот и поучись. После, когда Лев Михайлович узнал, кого он выпустил из рук, долго не мог простить себе этого. Едва успели саперы заминировать мост, как на другом конце деревни взвелись две немецкие ракеты и осветили крыши домов. Хлестко затараторили автоматы. Началась частая беспорядочная стрельба. Ярким пламенем вспыхнула какая-то постройка. В чем дело? До начала операции оставалось еще больше часа. Почему подожгли раньше времени? Даватор бросал на Карпенкова гневные взгляды. Не знаю. Карпенков встревоженно смотрел на пылающую избу. Вы начальник штаба. Должны знать, выяснить и доложить мне. Голос Даватора потонул в оглушительном треске выстрелов многочисленных пулеметов и автоматов. С наблюдательного пункта было видно, как по освещенной заревом пожара деревни метались темные фигурки немецких солдат. Ветер доносил шум заведенных машин. На западной окраине деревни возник второй очаг пожара. Еще более яркий и мощный. Деревня, стоявшая на возвышенности, теперь была видна, как на ладони. Освещенное отблесками пожара лицо Даватора было напряженным и мрачным. Волосы упали на лоб и почти закрыли крупные, сведенные гармошкой морщины. Крыши домов пересекались крестообразными стежками разноцветных трассирующих пуль. Пули долетали до наблюдательного пункта, посвистывая, срывали с деревьев листья. Даватор видел, на улицу въезжали грузовики, быстро заполнялись немцами. К школе подкатило несколько машин. Солдаты орали и торопливо грузили на них какие-то ящики. С южной стороны из-за огородов доносилось приглушенное «Ура!». Среди белеющих кочанов капусты и темных полос картофеля около одинокой баньки появились густые группы атакующих. «Карпенков!» — крикнул Даватор. «Один эскадрон из резерва быстро переправляй на западный берег речки, севернее моста. Туда должны побежать немцы. Встретить засада к бою». Лев Михайлович чутьем угадывал сложившуюся обстановку. Зажатый со всех сторон, противник будет бешено кидаться в разные стороны, чтобы вырваться. Немцы не знали, что мост заминирован. Как всегда, Даватор отдавал приказания с поразительной ясностью. Второго крика «Ура!» на западной окраине в грохоте боя Даватор не слышал. Огонь все нарастал, становился плотнее и ожесточеннее. Даватор видел, как машины одна за другой покатились к мосту, давая продолжительные гудки. Первая же машина вместе с мостом, как огненный смерч, взвелась на воздух. Вторая исчезла в черном дыме, а остальные тормозили и, налетая друг на друга, останавливались. Немцы что-то кричали, выпрыгивая из кузовов, давили друг друга. «Огонь!» — звонко скомандовал Карпенков. Он руководил засадой. Как всегда, деятельный, настойчивый и неутомимый, он перебегал от одного пулемета к другому, требуя усиления огня. Станковые пулеметы и дегтяри ударили из засады. На расстоянии 70 метров их огонь был страшным и губительным. Яркий свет, падавший от горящей риги, давал возможность бить прицельно. Немцы кинулись было вдоль речки, на юг, но пулеметный огонь заставил их повернуть обратно. Густыми беспорядочными толпами они побежали по восточной окраине села к ближайшему лесу. Даватор приказал дать сигнал конной атаке. И вот конная группа, неумолимо поблескивая клинками, с раскатистым «Ура!» помчалась навстречу немцам. «Карпенков, огонь убрать!» — приказал Даватор. Пулеметы прекратили стрельбу. «Хорошо, хорошо идут!» — Лев Михайлович возбужденно ерошил волосы. Зрелище конной атаки увлекало его, и он нетерпеливо хлестал стеком по голенищу. Впереди группы атакующих конников на сером черногривом коне скакал Челдонов. Конь нес его сильными ровными бросками, круто выгибая передние ноги. Челдонов врубился первым. Делая клинком молниеносные взмахи, он выгибал корпус то в одну сторону, то в другую, с ловкостью степного кочевника. Конь покорно подчинялся движениям его тела, взвивался на задние ноги, делал крутые повороты и снова шел броском в нужном направлении, стремительно и ровно. Атака на полный алюр с близкого расстояния, стремительная и кровавая, решила исход операции в 5-10 минут. Конную атаку возглавил майор Осипов. Даватор, обходя со своим штабом, еще работающий на полном ходу машины, распорядился уничтожить все военное имущество, которое невозможно увести, продукты питания раздать населению. Вокруг еще щелкали отдельные выстрелы. Резервный эскадрон прочищал лесок, раскинувшийся вдоль речушки, вылавливал немцев. То же самое происходило и в деревне. Но где-то уже раздавались веселые звуки наурской. Начинало светать. В сером небе разгорался тусклый холодный свет. Над крышами домов, поднимаясь от пожарищ, темными полосами расстилался дым. В воздухе стоял смрад от сгоревшей резины, тряпок, бензина. Коноводы рысью подводили эскадроном, дравшимся в пешем строю, лошадей. Сквозь шум и сутолку раздавались командные выкрики. «Первый взвод по коням! Равняйсь!» Слышался цокот подков, скрип седел. «Это первый? Где Камэска первый?» «Товарищи, никто не видел Камэска один?» — раздался голос Криворотика. «Наверное, в голове колонны. Погоняй. Тут четвертый», — отвечали ему. Криворотько стегнул коня и поскакал дальше. Около школы он увидел Даватора, верхом на коне, окруженного колхозниками. Женщины, зябко кутаясь в шали, наперебой рассказывали о бесчинствах гитлеровских мародеров. Тут же был и Петя. Он с затаенным восторгом смотрел на командира в широченной бурке. Пете очень хотелось поговорить с командиром и попросить его кое о чем, но он не решался. — Что же нам делать? Как быть? Научите, товарищ командир, — спрашивали женщины. — Надо помогать партизанам бить фашистов, — говорил Лев Михайлович. — Война всенародная. Не давайте врагу ни куска хлеба. Что нельзя спрятать, уничтожайте. Уходите в лес. Мы придем, освободим вас. Надо бороться с гитлеровцами, не щадя жизни. Мы хозяева своей земли. Нельзя падать духом. Слова Даватора глубоко запали в душу Пети. Он расхрабрился и хотел было вступить в разговор с командиром, но в это время подъехала большая группа кавалеристов. Зрелище было поразительное. Все в одинаковых черных бурках, а у одного командира тонконогая лошадка выкидывала такие кренделя, что Петя и рот раскрыл. «Самый главный, наверное», — подумал он. Об этом свидетельствовал и кончик золотой шашки, торчавшей из-под бурки, и шпоры на тоненькой серебряной цепочке. Однако Петя тотчас же убедился, что мнение его ошибочно. Командир, разговаривавший с женщинами, начал сердито расспрашивать подъехавших и даже покрикивать. Почему раньше времени начали действовать? Почему зажгли дом, когда было приказано осветить Ригой? — спрашивал Лев Михайлович. — Не знаю, товарищ полковник. Осипов недоуменно смотрел на Даватора. Он сам был удивлен, когда загорелся третий от края дом и началась преждевременная стрельба. «Сгорела усадьба Аверинных», — сказала одна из женщин. «Надо выяснить», — приказал Даватор. «А я знаю, кто запалил», — звонко выкрикнул Петя. «Откуда ты знаешь?» — Осипов нагнулся с седла. Он смотрел на Петю добрыми прищуренными глазами. Его тяжкое горе сегодня как-то притупилось. Оно растворилось в опьяняющем, горячем чувстве мести, в заботе о делах, о чувстве воинского долга. «Аверина, тетка Марфа, сама запалила, а я ей солому подтаскивал. Дяденька, товарищ командир», — Петя умоляюще смотрел то на Даватора, то на Осипова, — «возьмите меня в армию. Мы с теткой Марфой фашиста вилами запороли». Осипова передернуло от слов мальчика. Он взглянул на Даватора, потом на Петю. — Антон Петрович, проверь-ка сам, что там случилось, — встретившись с ним взглядом, приказал Даватор. Он уже догадывался, что случилось. Катя ему рассказала, что ее мать поклялась спалить дом вместе с немкой, но он тогда не придал этому значения. Лев Михайлович, склонившись с седла, спросил: — Как тебя зовут, сынок? — Петр Иванович Кочетков, — охотно ответил Петя. — Мне уже 9 или 10, — добавил он, поблескивая глазами. — Расскажи, Петр Иванович, как фашисты запороли, — сказал Даватор. — Мы солому натаскали и дверь в горницу дрючком подперли, а немец зашел и кричать начал. Тетка Марфа вилами и солому хотела брать и еще хотела принести из Риги, а он увидел. Но досказать Петя не успел. На полном галопе в группу всадников врезался Криворотько. Подъехал к Осипову и шепнул ему что-то на ухо. Антон Петрович оглянулся, точно ужаленный, рванул по воде, круто повернул кобылицу. К школе, громыхая колесами, подъехали две брички. На передней лежал капитан Почебут. Он был бледен, дышал тяжело. Голова была обмотана окровавленной марлевой повязкой. На второй бричке, которую в подвязье пулеметчики приспособили вместо тачанки, вытянув руки по швам, точно отдавая глядевшим на него командирам последнюю воинскую честь, лежал старший лейтенант Дмитрий Челдонов. Растрепанный чуб его был влажен от крови и поник на левый висок, прикрывая то место, куда ударила вражья пуля. Черногривая кобылица Челдонова, разгоряченная боем, металась из стороны в сторону, забегала вперед, высоко поднимала голову, раздувая ноздри, шла назад, к бричке, но, подойдя ближе, шарахалась в сторону, останавливаясь, дрожа всем телом, косилась на бричку, словно спрашивала, что же это случилось с моим хозяином, и никого к себе не подпускала. Осипов склонил голову, сжал переносицу, как будто у него ручьем текла из носа кровь. Даватор медленно стаскивал с головы кубанку. Лицо его сразу сделалось сумрачным. Женщины откровенно плакали. Петя не плакал, он жмурился, точно от досады, морщил нос. А солнце вставало, разбрызгивало над темным лесом яркие утренние лучи. По извилистым, уходящим к лесу дорогам, растянулись длинные черные ленты кавалерийских эскадронов. Следом катились повозки, наполненные трофеями. На одной из них сидел дед Рыгор, суровый, величественный. Рядом шла Оксана, а позади всех на маленькой лошадке трусил одинокий всадник. Он не отставал от эскадронов и не нагонял их. Ехал на почтительном расстоянии.